Слава нашему Господу! Хорошо быть здесь, среди святых. Спасибо Богу, что есть такая у нас вообще благодать и возможность. У нас 12 глава, 2 послание в Коринф. И меня уже предупредили, что сегодня есть вопросы, поэтому я... Поднимите руку, у кого есть вопросы? Шмуэль, сколько вопросов? 3? Все трудные? Еще у кого будут вопросы? Я почему спрашиваю? Я тогда просто, может быть, не всю главу пройду, а какой-то участок, и мы просто зададим вопросы и ответим на них, потому что, если будет ответ, не будет, значит нет. Потому что я не устаю это повторять, так я верю, так я двигаюсь в Господе. Нужно не только передавать материал, который готовит проповедник, но нужно иногда... покрывать тот запрос духовный, который есть у общины. Те вопросы, которые беспокоят вас, и вам хотелось бы найти на них ответы, их нужно задать. И не всегда на них будет ответ. Я сразу говорю, не всегда. 12 глава, с 1 стиха я пока прочту по 10. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека в Мессии, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. Знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он восхищен был в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Мессии, потому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Мессию. Ибо когда я немощен, тогда силен. Амен. Мы видим, что уже вторая глава как бы подряд Павел, разошелся не на шутку, то, что называется. Он хвалится. Мы уже обсудили о том, почему он это делает. Были объективные причины, которые такого человека, как Рабби Шауль, это 100% человек очень скромный, очень выдержанный, который правильно все делал и двигался, но почему он вот это делает, почему он хвалится, как бы, да? Для того, чтобы сбалансировать именно общину в Коринфе. Не для того, чтобы себя им показать или похвалиться. Это они и так знают. Он как бы напоминает им, вообще, чего придерживаться нужно. И он говорит, не полезно, как бы это ненормально, если я буду хвалиться. Потому что он говорит, если я это начну делать, а он это сделал уже в 11 главе, он говорит, я вообще приду тогда к откровениям и видениям. Понятно, что откровения и видения были ему, а не кому-то другому. Но он о себе говорит здесь, в третьем лице, и он говорит, знаю человека во Христе, да, в Мессии. И недавно вот был вопрос, спрашивали, вообще это Павел или это не Павел, о ком это он говорит, что он знает такого человека. В принципе, это такой вот обычный оборот. Он говорит о себе в третьем лице, потому что для того, чтобы действительно рассказать что-то, иногда прибегают вот к такому методу. И здесь я бы это разделил как бы на два таких уровня. Когда человек говорит о себе в третьем лице, в данном тексте я сейчас говорю, вот здесь, имеется в виду, что он, во-первых, скромен. Трудно понять, это он о себе или о ком. Второй уровень – это когда здесь, в этом контексте, мы должны с вами увидеть, что внутри человека, каждого из нас, есть как бы градация. Есть плоть, в которой живет внутренний человек, а внутренний человек, в свою очередь, делится на душу и дух. То, что да, в русском вот варианте мы называем. В иврите это нефеш и нешама. Когда здесь Рабби Шауль дает вот это видение или свидетельствует об этом откровении, мы прекрасно понимаем, что вознесена была в рай туда высшая составляющая человеческого естества. Он говорит, в теле или вне тела я не знаю. Почему он так говорит? Потому что даже если это и было в теле, да, это было духовное тело, духовная составляющая, духовная часть. Я напомню вам, что где-то примерно 10 лет назад вот я писал статью по поводу того, что душа находится в крови. И вот наша душа, она полностью конгруентна телу. И когда человек бывает вот во сне, да, это у каждого, наверное, было, или лежит просто, есть ощущение, как будто нету тела, вот как в невесомости. И когда ты пробуждаешься, когда ты уже вот бодрствовать начинаешь, да, ты вдруг ощущаешь свое тело. Наш внутренний человек, я не говорю, что он куда-то уходит или выходит из этого тела. Нет, я просто говорю о том, что мы имеем определенные такие сигналы или намеки на то, чтобы где-то почувствовать, где-то распознать, увидеть, что наш внутренний человек, вот он является тем, который будет взят в этот рай, если мы будем до конца стоять в вере. Я не говорю о том, что можно потерять спасение. Понимаете, да? Говорю о том, что человек либо спасен, либо нет. Но бывает же так, что человек думает, что он спасен. Так его научили. Он уверен в этом. Но еще не было рождения свыше. И вот если он будет до конца в этом всем стоять, я абсолютно уверен, такому человеку Бог даст это рождение свыше, когда посчитает нужным. Кому-то в последний момент, кому-то сейчас, но обязательно это будет. Человек, который прилагает усилия и в духовном вот направлении движется. Теперь, когда мы говорим о Павле, он говорит, что я знаю такого человека 14 лет тому назад. Эти события очень похожи на то, о чем мы говорили в 11 главе, когда его побили камнями. Помните, в прошлый раз мы это говорили. Вынесли за город и выбросили. Его нашли его ученики. И некоторые теологи считают, что это именно был тот момент, когда душа покинула тело. Сегодня, наверное, сказали бы, что он был в клинической смерти. Кто-то бы еще как-то это назвал. Но я тоже склоняюсь к этой версии, потому что других объяснений трудно найти. Хотя у него в жизни было очень много ситуаций, когда он мог там тонуть где-то, еще что-то. Но там вот реально его побили камнями, думали, что он мертвый. А вы сами понимаете, что это же Израиль, это же не что-то там. Проверили, я думаю, мертвый или не мертвый. Если уже камнями побивают, скилла делается, это как бы динлемавет, это смерть уже, это приговоренный. Я думаю, проверили. Возможно, не было пульса. Выбросили на мусорник, на свалку. И вот он приходит в себя. Для себя я решил, что, наверное, я тоже буду придерживаться этой версии, потому что нету, в принципе, другой никакой. И вот в этом состоянии он был восхищен. Это, кстати, объясняет, почему он, представьте, после побития камнями, это, он весь изуродован, гематомы, синяки там, ссадины, кровь запекшаяся. Ну, человек выглядит не как проповедник, да? Он снова идет в тот же город и снова проповедует. В Листре это было, понимаете? Я думаю, человек, который действительно побывал в раю и видел и слышал слова неизреченные, он уже, особенно вот сейчас, вот он пришел в себя, он уже на этой земле, его трудно чем-то удивить, напугать или там постыдить. Ну, он выглядит, какая ему разница, он идет и говорит. Вот для меня именно это является очень сильным доказательством. Почему? Давайте мы с вами сейчас используем вот этот метод, да, который мы можем применить вот к 24 главе Евангелия от Луки, когда вы помните, что 24, Ир, проверь, или 22, когда ученики, которые там шли из Эммауса, его не узнали, потом узнали, и он им от пророков начинает объяснять все, что должно было произойти с Мессией. Понимаете, апостолы, вот все, кто были рядом с Иешуа тогда, в то время, в последнюю ночь они все ушли, они все его покинули, не только Петр. Петр просто говорил: я этого не сделаю. Другие ученики не говорили, но покинули его все. Уже во время молитвы не молились с ним. Они испугались, им было страшно. Иоанну сказали, у него там вообще голый убежал вот по Евангелию, да? Петра тоже, он: не, это не я, мы вообще не отсюда, мы не знаем ничего. То есть такой вот уже страх был духовный на них нашел. Но когда они увидели Иешуа воскресшим, вы понимаете, в чем момент? Они все уже шли до упора. Их уже нельзя было остановить и напугать. Они видели, он пришел, он явился им вечером по воскресении того же дня. Через неделю еще раз, второй раз, уже когда Фома там был. Более 500 еще мужам. И когда они увидели, вот это же он все нам объяснял и говорил. Так вот оно как. Все, они перестали бояться смерти. У них уже как бы не было тормозов вот в этом плане. Ни социальных, ни каких-то еще. Для них действительно умереть стало преимуществом, потому что ну скорее уже в это состояние прийти. Честно вам скажу, я не дошел до такого вот сегодня еще, да, состояния. Я слышал людей, которые говорили, что я уже хочу быть с Господом, да. Вот я признаюсь, я открываю свое сердце, я хочу еще трудиться на земле. Я чувствую, что я не все еще могу, не все еще сделал то, что мог бы сделать для Господа. И вот Рабби Шауль в конце пишет, помним, да, о своей жизни, он говорит: веру сохранил, течение совершил, а сейчас готовится мне венец. Он готов. Это и есть полнота дней. Мы когда-то говорили, что такое умереть насыщенному днями. Это когда ты выполнил на земле то, для чего ты родился. У тебя нет тогда сожаления. Ты не цепляешься за эту жизнь. И вот у апостолов было то же самое. Они перестали цепляться за жизнь. Они все умерли мученической смертью. Мы это знаем, правильно или нет? То же самое Рабби Шауль, когда он пережил вот это состояние, когда он побывал в раю, он это все услышал, увидел. Он и так шел, как бульдозер, но здесь совсем уже он как бы очень смело все делал. И он говорит, что был восхищен. Он несколько раз повторяет, говорит: я точно знаю о таком человеке. Я думаю, что он просто не рассказывал это в Коринфе, ни в проповедях, ни в свидетельствах, ни в личных беседах. Почему? Я вам отвечу. Наверное, я, ну как бы большой процент даю этой версии, он переваривал все, что там увидел. Он просто переваривал, осмыслить пытался. Соединить. Это все должно было встать и вписаться в теологию. Поэтому он говорит, слова неизреченные. Мы вот, я просто знаю, что не всегда ты можешь ясно выразить мысль. Не всегда можно четко и ясно выразить мысль так, чтобы ее поняли, как она у тебя внутри работает и звучит. Именно поэтому так важно для нас жить делами, то есть делами эту веру проповедовать, понимаете? Потому что там, где непонятно, вот на словах, понятно на деле, да вот он так поступает. Это можно увидеть там, не знаю, в жестах каких-то, еще там взгляд, или еще, понимаете, да, какие-то штрихи такие мелкие, которые тебе вдруг проясняют картину, и ты четко понимаешь, вот о чем было сказано в той проповеди. Вот что здесь имелось в виду. Ты когда увидишь по факту, как это происходит. Поэтому я всех нас ободряю И просто благодарю Бога, что община движется вот в этом, как бы действовать, именно жить этой верой, не просто там говорить об этом, именно жить. Что значит жить? Это когда трудно, ты веришь. Это когда небо с овчинку тебе кажется, ты веришь. Когда, казалось бы, ну все, вот лечь и лежать надо. И ты встаешь и идешь за Богом. Вот это и делает нас верующими, а не говорящими, что мы верующие. Это есть очень большая разница. Надо быть, а не казаться верующим. Поэтому, да, мы прилагаем огромные усилия. Я напомню, что Царство Божие усилием берется. Это и есть усилия, которые мы прилагаем, как бы побеждая своего внутреннего плотского человека. Вот здесь мы прилагаем колоссальные усилия. Нам очень сложно это. Когда глаза слипаются, я помню, как я учился, я сидел на лекциях, я никогда не спал. У меня в конспекте были строчки, которые я писал, они у меня вот так вниз уходили. Потому что я просто на мгновение закрою глаза, и я пишу. Хоть чуть-чуть вот. И каждый день это был момент, где-то 10 минут, 15 минут колоссальной борьбы. Просто колоссальной. Я ни разу не уснул. Спасибо Господу. Я знаю, что это такое прилагать усилия. Когда ты просто мертвецки устал. Но ты все равно собираешь в кулак последние силы. Ты выходишь и ты служишь Богу. И в этот момент происходит чудо. Бог наполняет такой силой изнутри. Такое ощущение, что ты 12 часов проспал, ты уже отдохнул, выспался. Мозг работает ясно и четко. Вот я просто делюсь, действительно, вот открываю свое сердце. Ира знает, когда мы были в России, у меня были такие вот поездки, когда я проповедовал в течение там 12 дней подряд, каждый день, где-то по 9-12 часов, каждый день. И мы еще переезжали там 500 километров в другой город, утром еще здесь, а вечером уже там. Начало семинара, это вот в России, когда мы были, да, была такая поездка, просто я молился, были вечера, я Ире говорил, Ира, я все, я не могу разговаривать с людьми. И вот где-то к 5 вечера, вот лекции, а я не могу как бы просто что-то там воду лить, то есть я обязательно, мне нужен концентрат, чтобы был. Вот. Мысль должна рафинированной быть, четкой. И наступает момент, когда я чувствую, что я буксовать начинаю. Я у Иры спрашиваю, она говорит, нет, незаметно ничего. Но я-то чувствую, у меня мозг как будто вата такая, там, знаете, мысль такая, сказал, а тут как бы незаметно. И вот где-то полчаса, такой перерывчик там всегда же есть, по полтора часа обычно, я выйду там, просто лягу вот так, помнишь, да, вот так лягу, глаза закрою, 10 минут полежал, выхожу, и еще там 3 часа, 4 часа, как огурчик. Когда мы делаем над собой усилия, у кого-то по-другому, я просто говорю то, что в моей жизни. Пример. Я понимаю, что я не могу не идти. Это Бог. Раз Бог меня поставил и дает, значит я могу. И вот через это мы становимся еще больше доверять Богу. Можем. Становимся еще более верующими, еще более доверяющими Богу. Таким образом, наша сила внутренняя растет. Таким образом, мы больше уверены, что Бог ответит на нашу молитву. Понимаете, речь идет о близких отношениях с Творцом. Не просто посещать служение, хотя вы все знаете. Это главный фактор, режим. Как это не быть не в режиме? Вы в школу же ходим, всегда на работу, уставшие, таблетку выпил, две таблетки выпил, горло побрызгал, так или нет? И идешь, потому что не заплатят. Почему же к Богу мы не идем, если здесь плата непомерно выше? дар Божий, жизнь вечна. Вот у нас Песах сейчас, через день. Я уже беру через день. Через два на самом деле. А? В Песахе есть афикоман. Я буду это делать. Мы каждый год это делаем. Дети, кто нас ждет, получат награду. Деньги я дам. Они ищут, они... Усталость проходит. Сон проходит. Не хочется конфету в этот момент. Понаблюдайте за детьми. Почему? Есть цель. Награда. Будьте как дети. Ищите свой афикоман. Друзья, ищите свой афикоман. Наградой будет Царство Небесное, рай, о котором мы говорим в этом отрывке. Поэтому Рабби Шауль говорит, что невозможно пересказать то, что там было. И он говорит, вот таким человеком могу хвалиться. Собой уже, он говорит, не похвалюсь. И это кого-то вводит в заблуждение, правильно? Но давайте честно признаемся, насколько часто в жизни повседневной мы являемся больше собой по плоти, по характеру, по среде обитания, которая нас формирует, нежели тем человеком, который вознесся в рай. Это две личности, как бы. Мы знаем, в нас борются эти два начала. Иудаизм очень хорошо это как бы описывает, как Ецер Тов и Ецер Ра. Понимаете? И я вам скажу, когда мне впервые задали вопрос, а как ты думаешь, вот Адам первый, он был сотворен, внутри у него был Ецер Ра или нет? То есть, ведь теология говорит, что до грехопадения в Адаме не было греха, правильно? И мы всегда это воспринимали, что внутри ничего не могло быть вообще внутри. Так или нет? Как же он тогда согрешил, вопрос? За что зацепился грех, чтобы залезть вовнутрь? Ецер Тов и Ецер Ра – это две части уравнения очень сложного, которое называется человек. Если математически выразить человека, это уравнение. И оно должно быть сбалансировано. Поэтому как доброе начало, так и злое в нем было. Иначе где свободный выбор? Иначе где возможность выбрать хорошее или плохое, тогда это просто биологический робот, запрограммированный только на что-то хорошее. И где тогда слава Богу будет, если это будут роботы, которые механическим голосом будут давать богослужение и славить Творца. Я уже говорил этот пример, вы посмотрите. Единственный во Вселенной это человек, который может славить Бога, а может отказаться и не славить Бога. Животные, птицы, деревья. Почитайте псалмы. Инстинкт. Славят Бога автоматически. Не могут не славить. Их так создали. А вот человеку Бог дал право выбора. Что выбираешь ты, душа? Славить Его или быть в массовке, делать вид, что ты славишь? Понимаете, да, что такое быть в массовке? Каждому из нас уготована Богом роль. Ты родился на эту землю с определенной целью. И если ты эту цель не выполнил, жизнь прожита зря. Так говорит Писание. Ты не попал в цель. То есть согрешил. И Павел говорит, таким человеком могу хвалиться внутренним, который вознесен был до третьего неба. Это его человек, его составляющая. Собой, он говорит, не похвалюсь. То есть, то, что по плоти, по характеру, он же знает себя. Каждый из нас знает себя. Мы же тоже говорим, там, что-то сделаем, да? Ой, спасибо, там, молодец, там, все. Да что там? Господу слава. Говорим так или нет? То есть, мы не собой хвалимся, а чем? Господом, но фактически рожденный свыше человек, который внутри меня, Он это сделал. Если бы я не родился свыше, я бы этого не делал. Я бы сделал по-другому. Совсем по-другому. Так, что было бы всем плохо. А мой рожденный свыше человек, новый, делает так, что всем хорошо. Но это не я. Почему я так говорю? И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Бога, в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Аллилуйя! Вот этот момент, когда Павел говорит, собой не похвалюсь. Он хвалится Мессией, который живет внутри него. И в нем он был вознесен до третьего неба. Поэтому, когда мы читаем шестую главу послания к римлянам, где написано, если мы в Мессии умираем, в Мессии мы и воскреснем. И он говорит, впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен. То есть он говорит, те, кто хвалятся, это глупцы. У нас неразумен, вот в греческом или по другим переводам, это глупец. И он говорит, если даже я начну хвастаться, я не буду, он говорит, как глупец. И он здесь говорит, почему? Он говорит, потому что скажу истину. Фактически он не хвалится собой. Он свидетельствует о том, что сделал Бог в его жизни. Он свидетельствует о славе Божьей. И он был участником, он был инструментом. Станет ли пила хвалиться, что ей работает мастер? Вот и Павел так же. Ему достаточно быть инструментом в руке Творца. И нам должно быть достаточно. И он говорит, я, конечно, если буду хвалиться, скажу истину, скажу правду, без преувеличения. Но он говорит, но я сдерживаюсь, чтобы кто-то не подумал обо мне больше, чем на самом деле видит во мне или слышит от меня. Иногда люди умеют себя подать обманчиво. Понимаете, да? Не так, как он есть на самом деле. Как узнать? Кто знает? Поднимите руку. Правильно, Вика, Артур, Шмулик. Так, по очереди, Вика. По плодам, Артур. По плодам, Шмулик. Но плодов-то не видно, тебе показывают не плоды, а только листья. А еще бывает... Вот как на Новый год некоторые елочку наряжают и на елочку цепляют на прищепках мандарины, конфеты, орешки. Фактически дерево с плодами. Но они не выросли на этом дереве, правда? Их туда искусственно поместили. Но ребенок думает, маленький. То есть можно ввести в заблуждение. Время, фактор времени. Понимаете? Чем дольше мы общаемся, тем мы больше узнаем друг друга. И есть люди, которые боятся фактора времени. Вы знаете, я не хочу ничего скрывать. Вот в нашем собрании. Да? Почему я не спешу людей ставить на служение? Именно по этой причине я хочу точно знать. Плюсы и минусы. Минусы тоже. Даже больше минусы меня интересуют. Меня интересуют плохие черты характера. Я все равно буду работать с этим человеком в команде. Но я должен знать, на что я могу рассчитывать. Я должен знать, с чем я буду иметь дело, прежде чем мы будем в команде. Мне кажется, это честный подход. Правильно? И у нас, я вам скажу, вот в общине, вот так, если взять людей, даже начиная с меня, все не подарок. Слабый амен. Значит, вы себе лучшего мнения. Это хорошо. Шмулик, молодец. Мы все равно трудимся и делаем. Почему? Мы договариваемся. Ради высокой цели. Амбиции, плотские свои вещи. Подавлять в себе. Так или нет? Ради служения Богу. И вот за это будет нам награда. Не за то, что мы сделали там, сколько человек обратили, какие там это или то. Наш плод, он внутри. Поймите. Плод жизни нашей. Это измененный внутренний человек в образ Мессии. Вот это и есть плод. И чем ближе мы к этому образу, тем мы более плодовиты на этой земле в течение своей жизни. И Рабби Шауль говорит: я сдерживаюсь, чтобы вы не подумали обо мне больше, чем я есть на самом деле. Потому что когда человек хвалится, он говорит только о хорошем, правильно? Так или нет? Все выбирают название для общины хорошее, так или нет? Я недавно подумал, вот никто же не дает такое название, допустим. Церковь неполного Евангелия, стоячая вода. Так же никто не делает, правда? У всех имена звучные такие, мощные. Для чего это? Это то, к чему хотим мы. То, к чему мы не стремимся, к стоячей воде. Правильно? Нас напор, как из бронзбойта, должен бить. Так, чтобы камень резать. Знаете, что водой камень режет? Кто знает? Молодцы. Металл тоже. Вода режет металл под высоким давлением. Представляете себе? Сила какая у воды. На молекулярном уровне. И он говорит, чтобы я не превозносился слишком сильно важностью тех откровений, которые мне дает Бог. Он говорит, Бог так определил, что сатан послал своего ангела. Ангел – это посланник от сатаны. Все время мучить Павла. Что? Мы не знаем, что там он его мучил, но мучил. Здоровье это было, еще что-то. Для чего? Он говорит, чтобы я не превозносился в своих собственных глазах чрезвычайностью откровений. Что это значит? Он понимал и чувствовал, что он, в принципе, вот человек неординарный, гениальный. Он умеет мыслить так глубоко и так проникать в тексты, как никто другой. Доказательство? Половина Нового Завета им написана. Это то, что вошло в канон. А ведь неканонических книг, я не знаю, наверное, тысячи полторы есть. Вот таких разных там. Может быть, меньше. Я не знаю точное число. Может быть, 500 книг. Но есть очень много посланий, которые тут нету их. Они стали апокрифами или псевдоэпиграфами, или еще чем-то. Его книги – половина Нового Завета. Вдумайтесь только. Уровень какой. Человек, который сумел интегрировать в языческое сознание, в языческий мир, в мир многобожия. Он сумел интегрировать и подать монотеизм так, что все его приняли. Вы вдумайтесь, какая сила интеллекта приложена была, чтобы это все под ведением и под воздействием Святого Духа написать. Какая должна быть близость с Богом? Поэтому, конечно, он это тоже чувствовал в себе. Человек, который физически сильный, он знает свою силу, он чувствует же свою силу. Так или нет? И он видит, что это преимущество перед другими людьми. То же самое Рабби Шауль. Он это увидел, силу познания Бога, интеллекта вот этого. Я о нем мог бы много говорить. Я очень люблю этого человека. Он для меня очень яркий такой вот пример и как бы ориентир для жизни. Понимаете? Голод, холод, бандиты, там не бандиты, вот мы читали. Он идет и служит, потому что внутри сила, внутри горит огонь. И поэтому он говорит, мне дано жало в плоть, чтобы я сильно о себе не думал много. И он говорит, я трижды просил Господа, чтобы он удалил от меня. Но Господь сказал, довольно для тебя благодати моей. Сила моя совершается в немощи. Что это значит? Когда человек слабый, он не приписывает себе победы, он не приписывает себе, это я, это мое. Он говорит, это Бог сделал через меня. И тогда прославляется Бог, а не человек. Потому что в этом контексте, с 10-11 глава, Павел говорит о лжеучителях, о лжебратьях, о лжеапостолах, делателях лукавых, которые принимают только вид апостолов. И он говорит, мне дано жало вплоть, чтобы я не превозносился, чтобы не уподобиться этим лжеапостолам, которые сами себя хвалят, сами себе как бы рекламу вот эту создают. Ему это не нужно. Его награда там. И наша тоже. И поэтому он говорит, я гораздо, с большим удовольствием, говорит, буду хвалиться своими слабостями, чтобы во мне обитала сила Мессии. Здесь речь идет не о слабостях, когда человек, ну слабый, я падаю в грех, то и дело. Нет. Речь идет о слабостях, физическое здоровье. Это может быть там высокое давление, головные боли, живот болит, ноги хромают. Мы в прошлый раз говорили, 5 раз его били по 39 ударов плеткой. Вы представляете, на что спина похожа была? 200 ударов плеткой человек получил в спину. Вы что, это просто панцирь там, шрам, вот такой месиво. 3 раза били палками. После одного такого побития люди не ходили своими ногами. Все, лежачий был. Его 3 раза так наказывали, и он все равно ходил своими ногами. Бог его восстанавливал. Я думаю, ему было больно. Я думаю, он хромал. Но он ходил. Тогда не было машин. И он не ездил на ослах или на... Он пешком передвигался. Не позволял себе даже транспорт иметь. По морю корабль, понятное дело. Конечно, где-то подвозил кто-то на телеге, там, мы не говорим сейчас, да, там, ну, в общем и целом. Человек не обладал собственностью вообще никакой. Вот о чем идет речь. И поэтому он говорит, что когда вот так он живет, в нем обитает сила Господа. Он не досыпал, он не доедал. Вот это слабость, вот это немощь. А не, ну, как бы, ну, нет у меня сил там. Не могу бросить курить никак. Ну, тут в зале много людей сидят, которые бросили и не кашляют сегодня. Слава Богу. Поэтому он говорит, я благодушествую. То есть он говорит, я на уровне своей души чувствую благодать, хорошо мне, разливается тепло по душе, когда я немощен, он говорит. Он опыт имеет, его наполняет эта сила Божья. И он говорит, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Мессию. Потому что он говорит, когда я слабый, тогда я сильный. Аллилуйя. 10 стих я бы соединил с посланием апостола Иакова, когда он говорит, радуйтесь, братья мои, когда в вашу жизнь приходят испытания, трудности, да? Потому что он говорит, за ними обязательно идет благословение, идет награда. И человек понимает, если трудности пришли, это точно впереди что-то хорошее Бог приготовил. Но чтобы туда войти, чтобы это взять, чтобы войти в это, нужно преодолеть какой-то барьер, нужно преодолеть препятствие какое-то. И люди воспринимают вот это препятствие в жизни как какое-то зло, как что-то, ой, не везет. Вот Бог не благословляет. И хочется сказать, ну что ж ты такая, такой вот, ну как ты не понимаешь? Бог благословляет. Он хочет, чтобы ты ценил это благословение просто. Когда оно придет к тебе через испытание, ты его ценить будешь, ты не разбазаришь это. Возьмите сейчас вот Шломику, дайте 5000 шекелей на месяц. Куда он их денет, потратит, как вы думаете? А? Машинки купит? Ну попробуйте. Попробуй. Ножницы дайте ему там на стол положите, тем, чтобы играться было. Вот поэтому Бог тоже ждет, когда мы через это испытание что-то поймем, станем зрелыми, и тогда Он дает нам в руки свое благословение, чтобы мы распорядились им по назначению, чтобы это послужило для других людей во благо, принесло пользу. Поэтому я благодушествую, Он говорит, в немощах. Пусть Бог благословит нас всех. Аминь.